«Это и есть девушка?» — спросил я разочарованно. «Это и есть», — со вздохом ответила мать. «Только я не советую тебе что-либо про него писать. Твой дедушка ничего особенного на нашей земле не совершил, даже для того, чтобы заслужить право стать героем школьного сочинения. Был винным откупщиком и только. Уж если ты получил от своей учительницы задание написать сочинение, так пиши лучше о прадеде своем, об Андрее Якуши». Она порылась в верхнем ящике облезлого деревянного комода, отец всегда называл его тещиным приданым, и извлекла оттуда обернутый материей карандашный рисунок, сделанный, вероятно, очень давно и заметно проигрывающий в сравнении с роскошным снимком новочеркасской фотографии придворного фотографа Полити. «Так ведь это же...» — грустно заметил я. «Это даже не фотография!» «Глупый, это наша семейная реликвия. И самая дорогая, к тому же, если хочешь знать. Да будет тебе известно, что этому рисунку более 100 лет. Вглядись получше, глупыш». Я вгляделся получше, но восторга в себе не обнаружил. Разочарованный, я долго смотрел в темно-карие глаза матери и удивлялся их необыкновенному свойству. Когда мать была веселой, они бушевали яркими искорками. Но стоило ей только загрустить, в зрачках ее эти искорки мгновенно угасали, словно стайка птичек улетала, и они меняли свой цвет, становились строгими, даже отчужденно холодными. «Твой прадед, — продолжала мать, — был человеком драматической судьбы». «А что такое драматическая судьба?» — не вытерпел я. «Как бы тебе объяснить?» — запнулась мать. «Каждый человек ищет в жизни свое большое счастье, но далеко не каждый сразу его добывает. Иной идет к своему счастью очень долгим путем, терпит горечь и обиды, несправедливости. Бывает, что за такое счастье приходится платить даже собственной жизнью. Вот это и есть, по-моему, драматическая судьба». Я долго рассматривал рисунок. На нем было изображено вырванное с корнем дерево, перегородившее лесную дорогу, судя по кроне, сосна или ель. У этого дерева стоял казак в высокой черной шапке с длинной шашкой на боку и держал под уздцы оседланного коня. Глаза у казака были добрые, но печальные, и на всем лице с острыми лучиками морщин в углах рта и тонкой полоской не слишком густых усов над верхней губой лежала печать недавно пережитой обиды. Очевидно, рисунок этот доставали из комода и разворачивали на свету весьма редко, поэтому карандашный штрих был еще достаточно резок. «Так твоего прадеда в 812 году нарисовали, когда Кутузов погнал Наполеона от сожженной Москвы на запад. Вы еще будете в школе эту войну изучать. Так вот, прадед твой только вернулся из боя и спешился, чтобы размять ноги, потому что долго скакал в седле. И вдруг подъехал к нему всадник, усатый, веселый, и крикнул: «Послушай, братец, а ну-ка задержись в этой позе, и я тебя увековечу. Ишь ты, какой красавец! Да как же это глупый панапартишка осмелился идти против таких богатырей?» Незнакомец быстро нарисовал твоего прадеда, свернул было рисунок, чтобы забрать с собой, но вдруг передумал и сказал, обращаясь к Андрею Якушеву: «Нет, лихой рубака, ты лучше на память его возьми. И всем потом говори, что тебя сам Денис Давыдов увековечил во время привала». С этими словами он поставил в уголке свою подпись. Вот как это было, сынок. Я в ту пору явно недооценивал автографы и тем более не знал, кто такой Денис Давыдов, но меня озадачило другое. «Так ведь это же казак!» — воскликнул я разочарованно. «Ну и что же?» — удивилась мать. «Как что? А все казаки белогвардейцы!»